Глава 37. Ариша. Посчитав, что процесс моей адаптации только начался, на открытие нового филиала Федор Алексеевич меня не взял. Пару дней на работе я находилась одна, не считая Нади, конечно. Я сидела в просторном кабинете и медленно разбиралась в тонкостях управления. Подозревая, что босс появится не скоро, нагло заняла его рабочий стол и, обложившись документами, вникала в процессы, прерываясь только на перекусы. Доставку вкусняшек организовывала неугомонная Надя, но к вечеру следующего дня, прервав мое затворничество, в кабинете вдруг появился незваный гость. «Тук-тук!» Заглянув в кабинет, усмехнулся Сергей и, не дожидаясь разрешения, зашел внутрь и закрыл за собой дверь. «Что-то срочное?» Сцеживая зевок в кулак, уточнила я устало и, глянув на часы, ойкнула. «Если по работе, то считай, меня уже здесь нет». «Не угадала», — расплылся в улыбке мужчина и, присев на край стола, скрестил руки на груди и уставился на меня с явным укором. «Что не так-то?» — раздраженно выдохнула я и, потерев виски, попросила. «Давай не будем играть в шарады, просто скажи, где я накосячила, и я постараюсь...» «Сколько ты уже в должности?» — мурлыкнул Сергей, а я нахмурилась, чувствуя подвох. «Почти три... А нет, уже 3 дня», — отозвалась настороженно. «И... какой сегодня день?» — поиграв бровями, продолжил он. «Ну, судя по твоему настрою, какой-то сильно важный», — нараспев протянула я и, встав, выгнулась и потянулась, разминая затекшую спину. «Ариш, ну ты чего?» — насупился Сергей и, ткнув пальцем в настольный перекидной календарь, проворчал. «Пятница сегодня, а ты еще с коллективом толком не познакомилась, не проставилась за должность, между прочим, и еще...» «Что не сделала?» — испуганно проблеяла я, а мужчина хохотнул. «Так все ясно», — отмахнулся он и, схватив мою сумочку, скомандовал. «На выход, госпожа заместитель, вы явно заработались. Срочно в ресторан, проводить реанимационные действия. Шашлычок, винишко, салатики. Там немного выпьем, поболтаем и...» «Винца?» Выйдя вслед за Сергеем в приемную, переспросила я и, встретившись взглядом с Надей, опешила. Миловидная и обычно улыбчивая девушка сейчас выглядела как... байкерша. Я даже затормозила и, неприлично открыв рот, медленно изучила ее наряд, состоящий из кожаных брючек в обтяжку, короткого топа и косухи с заклепками. На руках... перчатки с обрезанными пальцами. А на шее... «Это что?» Указав пальцем на странное украшение, с шипами пролепетала я. Глянув на Сергея, который, треща с кем-то по телефону, даже не заметил ни Надю, ни наш диалог, нервно хмыкнула. Надюшка тоже смерила мужчину долгим странным взглядом и, покраснев, заторопилась. «Извини, спешу». Не очень приветливо буркнула девушка и, стянув волосы в небрежный пучок, направилась на выход, по дороге чуть не снеся Сергея с ног. «Это кто?» Проводив ее шокированным взглядом, спросил мужчина. «Издеваешься?» Усмехнулась я и, закрывая кабинет, пояснила. «Надя, наш секретарь, работает уже 2 года. Ты что, ее раньше не видел?» «Видел», кивнул Сергей и, поджав губы, пробормотал. «Но не замечал». Пока спускались в лифте, судорожно соображала, какую отмазку придумать, чтобы не пить алкоголь. Сознаваться о своем интересном положении не торопилась, а больше ничего толкового в голову не приходило. Но и обижать коллегу совсем не хотелось. Уже выйдя из здания, заметила 2 байка, отъезжающих от служебной стоянки со стороны кафе, и, вспомнив нашу условную договоренность с Сергеем, поспешила напомнить. «Ты забыл, что пообещал научить меня водить машину?» «Не забыл». Он остановился у своей машины и, взъерошив волосы, пожал плечами. «Ну не сейчас же». «А почему бы и нет?» Невозмутимо фыркнула я, вполне прозрачно намекая, что кому-то кажется слабо. «Ну, поехали». Подозрительно быстро согласился Сережа, помог мне сесть и, заняв водительское место, вкрадчиво предупредил. «Но тренироваться будем за городом, так что пристегнись». Поначалу пожалела, что вынудила Сергея сменить планы, но когда мы приехали на место, моя усталость, голод и раздражение мигом позабылись. На закрытом гоночном треке и полигоне с трассами для новичков уже вовсю кипела жизнь. Поздоровавшись с парой знакомых мужчин, Сережа заехал на огороженный полигон и, открывая дверь, скомандовал: «Пересаживайся». «Чего?» – промямлила, опасливо озираясь на другие машины. «За руль садись», – рявкнул мой строгий инструктор и, открыв дверь с моей стороны, начал садиться, вынудив меня пересесть за руль. «Как? Уже сейчас? Прямо тут? Я думала, мы сначала покатаемся по пустой трассе». «Ариша, не ссы», – по-свойски хохотнул Сергей и, стиснув мое плечо, терпеливо пояснил. «Поверь мне, в вождении главное – реакция, внимательность и аккуратность. Отрабатывать все это лучше в реальных условиях, а не на пустой трассе. Заводи мотор». «Чего?» – аж заикаться начала. Но мужчина, не торопясь, объяснил мне порядок действий и, потребовав, чтобы я повторила все вслух, приступил к обучению в процессе. Это было страшно, странно, непривычно, волнительно, интересно. Потом стало захватывающе, потрясающе, невероятно. А когда поняла, что у меня все получается, уже не сдерживала восторженных визгов вовсю веселя Сергея. Каталась я не больше часа, но вдоволь нахохоталась, немного устала, выплеснула негатив, сбросила напряжение прошлых дней и просто отвлеклась и отдохнула. «Круто!» – взвизгнула, заглушив мотор, и, расплывшись в улыбке, удовлетворенно выдохнула. «Спасибо! Ты лучший инструктор, и это был чудесный вечер!» «Подозреваю, что я твой первый и единственный инструктор», – с улыбкой отозвался Сергей и, хлопнув себя ладонью по бедру, добавил. «А вечер еще не закончен. Пересаживайся, нас давно ждут».